Судебное заседание является продолженным. Судебное заседание является последним. По списку свидетелей Терентьев. Пригласите, пожалуйста. Меня интересует сейчас комсомольцы, отдел полиции 23. Позвонил телефон, представились. Прощения. Откуда они хотели? Не могу сказать. То есть у сотрудников полиции был ваш телефон? Телефон, конечно. Откуда он взял? Вы с кем из них дружите, может, какие там отношения поддерживаете с полицией? И как это? С этого отделения ни с кем. Друзья есть в центральном районе. Понятно. То есть, позвали на телефон, и вас попросили, вы приехали? Да. И кого там из полицейских, вы знаете? Да. Какая-то оплата производилась у вас? Нет, все безвозмездно. Безвозмездно. Конечно. И давайте еще раз вернемся все-таки к обучению. То есть у вас свидетельство, вот, что вы эксперт, и что вы можете осматривать компьютеры, там, и есть ли это свидетельство? Да. Где оно? Вы можете его предоставить? Спросили только, да? Ну, не знаю, что это. Подождите, мы не эксперт, у нас лицо, участвующее в качестве специалиста. Поясню, что имеет высшее образование в области информатики. Эксперт проводил основной эксперт. Экспертизу здесь в качестве специалиста сейчас лицо. Поэтому я просто вопрос непонятен. У нас экспертизу не производил. Вот, но проводил осмотр компьютера, который дал заключение, что такой программы там не было. Вот я так это понял. И насколько можно доверять такому специалисту, которому прошел обучение в 2005 году, в настоящее время нигде, просто свою путь сейчас рассказываю, в настоящее время нигде не работает, и насколько, какова у него квалификация, непонятно, учился ли он там отлично, либо там удовлетворительно учился, да, и может он обнаружить эту программу, либо не может обнаружить, либо непонятно, как его привезли по телефону, позвонил, кто-то мне никто не звонит, никуда не приглашали. Ну, он объяснил, что он обладает высшим образованием, то есть он составит особо туда. Высшее образование и является гарантом. Ну, понятно. Диплом. Ну, это так, ну, да, у нас и потом. Да, вот еще какие вопросы. Вопросы. То есть вы можете предоставить вот эти вот свидетельства свои об обучении по 2005 году, что вы являетесь специалистом в этой области? Ну вот диплом, изделие есть диплом. Ну, я кроме диплома 2005 года, я же 2007 год, с вами говорит, что он обучался в Москве, а не еще какого-то. Спасибо, пока. Ну, по статье 24 Конституции, часть 2, хотел бы все-таки оригинал диплома видеть хотя бы. Вот. А так, по моноблоку вопросы. Вот сколько раз вы его осматривали? Как часто это происходило? Два раза осматривали. Всего два раза его видели? Да. Да. Вот. А вот что скажете по поводу дела? Вот также в Комсомольском суде рассматривались. Дело Янцеловского, например, Михайлова, Егорова. Вопрос снимается как не имеющий отношение к данному уголовному делу. Давайте подумаем. Говорю о том, что в этих делах также моноблок вот, фигурировал, также вот, специалист его осматривал, также полагаю, что это были вы. Нет, вот. Вопрос опять же суд снимает как не имеющий отношение к данному уголовному делу. Может быть, и вы специалист или участвовал в других делах, но нас касается только данного уголовного дела. Пожалуйста, только по нему задавайте. Вишкиным ранее сколько раз виделись? Кто такой Вишкин? Закупщик. Я вообще не виделся. Ранее этот моноблок сколько раз видели? Ну, повторял уже, два раза видел. Два раза только по этому делу или по другим тоже? Были случаи. Этот моноблок я видел всего два раза. В отделении полиции этот моноблок откуда появился? Кто его принес? Здесь я не могу сказать, я приехал, он уже там был. Вам говорили о том, чей это моноблок? Нет. Если мне не разрешают, в общем, задавать вопросы по делам, которые ранее были в суде по 146 статье, в которой также фигурирует моноблок. Вот у меня вопросы пока все. Я прошу материалы дела поднять, изучить и приобщать. По ним будем задавать вопросы. Пока все у меня. Скажите, вы вот то лицо, которое участвовало в закупке, как закупщик в тот день, вы его видели, встречались при осмотре, когда вот вы осматривали? То есть фамилия, фишки, закупщик? Я не помню фамилию. Но было какое-то лицо, которое не понятое, а которое именно участвовало, то есть должно было закупить вот эту вот программу на этот вот новогодний самый. В отделении не было. Ну, то есть не помните точно. А вот я приезжал, показал, посмотрел, списались на показания, я сейчас сюда. А вас следователь допрашивал в ходе предварительного следствия вот по этому обстоятельству? Как свидетель? Нет, конечно. Не допрашивал или не помню? Вот именно по этому делу я не помню. В ходе обучения я получил навыки обращения с компьютерной вычислительной техникой, а также познания об алгоритме работы компьютерной техники и программного обеспечения. 23 января 2016 года я был приглашен к уполномоченному Дарчу в качестве специалиста служебного кабинета отдела полиции 23 для оказания помощи в осмотре моноблока ДНС. ДНС делала цвет, предназначен для проведения контрольных закупок. В кабинете у меня находились ранее не незнакомый парень и девушка Архипов и Казулина, которые являлись понятыми. Кроме того, в кабинете находился еще один гражданин, представившийся Фишкиным Ефимом, который выступал в качестве закупщика в проверочной закупке. Сотрудник полиции Дарчук разъяснил, что планируется проведение мероприятия проверочной закупки по адресу Ярославская, 1785. Далее сотрудник полиции предоставил мне, как специалисту, моноблок ДНС с серийным номером, указанным номером, в корпусе белого цвета для проведения осмотра и просмотра памяти жесткого диска. Провел осмотр, установлено, что на компьютере установлен, содержится операционная система Windows 7 профессиональная, программное обеспечение компании ООО не обнаружено, был составлен акт. После этого все проследовали по адресу Ярославской, 1785, где по указанию Фишкина все прошли в комнату. В указанной комнате на столе был размещен осмотренный ранее мной моноблок, после чего повторный осмотр произвели. Также в памяти моноблок программного обеспечения ОСКОН не обнаружено было. Также составили акт, все расписались. После этого я покинул указанную квартиру. С моих слов записано верно, но это отчитано. Пожалуйста, вопрос. Подтверждаете данные показания? Да, конечно. Да. Вот сейчас память освежилась у вас. Скажите, как все-таки Фишкин-то был такой? Почему фамилии я не запоминал? Ну вот на момент датчика показания следователя, вы тогда лучше помните? Ну, там все было просто ваши показания фигурируют, эта фамилия. Мы почему спрашиваем? Потому что фигурирует данная фамилия. Ну, я понимаю. Можно доверять разглашенным показаниям вашим? Конечно, конечно. То есть, и сейчас то, что вы не назвали вот эту фамилию, ни об этом не сказали, это связано с тем, что на самом деле этого Фишкина не было или просто вы забыли того момента? Хочу сказать следующее. Фамилию Фишкин сейчас я не вспомню. Тогда были понятые, подписались как понятые. И был следующий. Еще человек, там еще несколько было. Я просто не знаю, кто это. Ну то, что вот мы огласили, можно доверять? То есть, либо это как бы все там неверно указано, записано. Все верно. То есть все верно. Еще вопрос просто будет. Он защитник пути, значит, все. Нет, вопрос, да? Все, спасибо. Такой вопрос сразу. Раз как бы фишку фигурирует, там еще люди какие-то были. То есть вам объяснили, что какая-то проверочная закупка будет, да, вот на этот моноблок будет устанавливаться программа. А по поводу вот того, кто должен был эту программу установить, ну, предполагаемые, так сказать, вот, подозреваемые, что-то по нему говорили о нем, что он, то есть как он, так сказать, вот этот фишка договорился вот с этим человеком? По-честному, не обладает такой информацией. Такой информации не слышали, не помню. Нет. Так, ну если вопросов нет, все, спасибо, можете идти. Ваша честь, да. Я считаю, что не все. Оперативник Самушкин еще не выступал. Он участвовал, производил осмотр места происшествия. От его лица написаны рапорты. Я считаю, что его нужно вызвать и допросить. По поводу рапортов, которые им составлялись до закупки, в процессе задержания, протоколы, осмотр места происшествия, в котором он принимал участие. То есть вопросов масса, на самом деле. Считал, что он содержится в списке свидетелей, которые будут выступать. Вам в списке не вручали, что ли? Заключение вручали, но, по-моему, он там был, по крайней мере, у меня. Нет, в списке не следует. Поэтому никто его не вызывал. Так, ну, на месте суда установили удовлетворительно. Дело в том, что выступал Тодарчук, я на него думал, что это Самушкин. По документам Тодарчук Самушкин. И когда задерживал, он составлял документ от лица Самушкина. То есть это получается подлог документов. Я поэтому думал, что Самушкин будет выступать. Я ходатайство писал ранее, вот на имя Самушкина. Оказалось, что это Тодарчук. Ясно. Ладно, суд принял решение вызвать этого свидетеля, Самушкина, сотрудника полиции в качестве свидетеля. Значит, и суд исследует материал уголовного дела. Так, значит, уголовного дела. Том первый. Дело 10. Это рапорт начальника смены дежурной части ОП номер 23 о том, что по Ярославцу 1785 задержан гражданин Григорьев за распространение контрафактного компьютерного программы. Поступило сообщение от Самушкина. Лист дела 12. Это письменное обращение Фишкина от 23 января. Прошу обратить внимание на то, что на территории Комсомольского района парень по имени Алексей, использующий номер телефона, указанный номер, закончивающий на 49, распространяет контрафактную компьютерную программу «Компас». Прошу принять меры. Лист дела 13. Рапорт группы уполномоченного Самушкина от того же числа о том, что в отделении поступила оперативная информация о том, что Григорий Алексей Юрьевич занимается реализацией установки в целях изменения прибыли контрафактного программного обеспечения. Прошу, необходимо провести оперативное мероприятие, проверочную закупку. Это он обращается к начальнику отдела полиции. Лист дела 14. Постановление о проведении проверочной закупки 23 января 2016 года. Утвержденный начальником отдела полиции номер 29. Указано, чтобы провести эту закупку Тодорчуку. Лист дела 17. Это заявление от Фишкина, которые указывают от тоже 23 января. Желаю оказать содействие сотрудникам проведения проверочной закупки в отношении Григорьева. Лист дела 18. Акт исследования денежных средств и выдачи их для проверочной закупки. Купюра 1000 рублей, скопирована, выдана Фишкину. Лист дела 20. Акт вручения специального технического средства для видео-аудиофиксации. Выдана Фишкину. Видеорегистратор. В памяти видеорегистратора, видеозаписи отсутствуют. Лист дела 21. Акт осмотра и вручения моноблока. Осмотрен моноблок ДНС и вручен гражданину Фишкину. Лист дела 22. Акт осмотра моноблока. Этот моноблок осмотрен с участием специалиста Телицына. Потому что программное обеспечение ООО «Аспон» отсутствует на моноблоке. Лист дела 23. 27. Протокол осмотра места происшествия. Ось Ярослав 85. В частности, значит, квартира осматривается. Так. Помните, номер 3. Настарелый моноблок ДНС белого цвета со злобой Григорьева. Он установил на моноблок программу «Компас». В ходе осмотра Григорьев добровольно выдал флеш-карту. С его слов, на флеш-карте имеется нелицензированная программа «Компас». Также выданы оптические диски, действующие денежная купюра 1000 рублей, которую он получил за установку программы, которая совпала с ранее сделанной сверток копией. Лист дела 28-29. Возврат специального технического средства видеорегистратора. То есть сотрудник полиции Тодорчук получил от Фишкина видеорегистратор и произвел осмотр, просмотр и прослушивание видеозаписи, находящейся в памяти видеорегистратора. Что тут прослушивание? Содержится одна видеозапись разговора о проверочной закупке между Фишкиным и Григорьевым. Григорьев зашел в комнату, сел за стол, начал работать с компьютером. Фишкин: а клинер будет тоже не 30-дневный. Григорьев: он бесплатный, чистит реестр. Фишкин: а «Компас» наша? Григорьев: да, российская компания. Фишкин: бывают и подобные программы. Григорьев: инженерные, типа «Автокад» и «Димакс». Фишкин: 3D Max совсем простая. Григорьев: да, как сказать. Если без знания английского, то тяжело, но интуитивно понятно, корячие клавиши, например. Все. Лист дела 30, так добавленный выдачи. Фишкин: 500 рублей, как получен в качестве сдачи. Лист дела 31-32. Акт проверочной закупки, составленный Тодорчуком, где указывается подробно ход результата проверочной закупки. Лист дела 42. Это копия диплома специалиста Телицына о высшем образовании бакалавра по направлению информатика и вычислительная техника 2005 года. 65 это заявление от представителя ОСПОН. От 5 февраля 2016 года о привлечении к уголовной ответственности по Филиппу Григорьеву за нарушение авторских прав. В размере 1 420 600 рублей. Здесь дело 66. Справка о стоимости представителя потерпевшего, который сообщает, что стоимость программного продукта «Компас 3D-15» наружного системного блока, согласно справке специалиста, составляет 110 тысяч рублей. Стоимость библиотек, входящей в этот продукт, составляет 599 400 рублей. Стоимость программы, обнаруженной на флеш-накопителе, также 110 тысяч рублей. Стоимость библиотек, то же самое, 599 300. Итого общая стоимость на системном блоке флеш-накопителе 1 400 600. В соответствии со стоимостью аналогичных лицензионных экземпляров. Диски дела 67. 70 это копия договора об отчуждении исключительного права ЗАО «Аспон». Общество «Аскон системы проектирования». Дело 71 – это справка о ценовой политике. О том, что розничный стоимость лицензионного программного обеспечения по торговому маркетингу с 3D без учета дополнительных приложений библиотек. Вот как раз «Компас 3D-15» составляет 110 тысяч рублей. Это прескуранты на программное обеспечение ОСПОН и на комплекты вот этих библиотек, которые дополнительно прилагаются. Протокол осмотра диска с записью видеорегистратора следователя. Тот же отрывок, который был в акте выдачи. Thank you. 7. Заключение эксперта. Согласно протоколу. На представленном моноблоке обнаружено программное обеспечение, а именно программный продукт Compass 3D15, версия 15.1.4. Библиотеки, все это перечислено, какие библиотеки, приложение для проектирования радиоэлектронного аппаратуры прибора, еще какое-то приложение, и операционная система Windows 7 профессиональная. Обнаружен программный продукт Compass 3D15, имеет признаки контрафактности. Отсутствие лицензионного договора для передачи неисключительных прав и соответствующих документов, подтверждающих передачу неисключительных прав. Правообладатель юридическое лицо, которое не может быть полностью отражено в технических свойствах объекта, в заголовке диалоговых окнах программ, то есть выявлено, в процессе исследования обнаружены сведения, являющиеся признаками определения правообладателя. Обнаружены признаки правообладателя ДАО «АСФОН». В результате исследования были выявлены наличие дистрибутивов программного обеспечения, схожих с установленным программным обеспечением. Это на флеш-карте. Схожие с программным обеспечением на моноблоке. Ну, тоже указано, что выявлены на флеш-карте признаки контрафактности. Так, теперь вопрос задавался по поводу вредоносных программ на этих носителях. При установке была произведена замена библиотек программного продукта Compass 3D15, что позволило обойти систему защиты при условии правообладателя. Для активации программного продукта Compass 3D15 предположительно используются следующие библиотеки и модули. Перечислены три. С обнаруженным дистрибутивным программным продуктом Compass 3D, обнаруженным на флеш-карте, были обнаружены модифицированные библиотеки и компоненты программного обеспечения, применение которой осуществляется возможность нейтрализации системы защиты от несанкционированного использования, предусмотренных правообладателей и воспроизводства программы. Инструкции, описывающие необходимый порядок действий для отхода системы защиты. А если дело 195-197, протокол осмотра моноблока, флеш-карты и оптический диск. Восстановление оптимизации. оптимизации Windows, ремонт ноутбуков, ремонт компьютеров, интернет, настройки телефона, чистка от вирусов, установка и настройка программ, антивируса, офиса Word и Excel, установка драйверов и обновления, ну, так далее, так далее. Срочный выезд в офис или надо в течение часа. Далее, здесь дело 217, это копия договора об оказании услуг связи Билайн. Значит, абонент Григорий. Значит, номер телефона указан, на 49 заканчивается. И если дело 218, это детализация услуг связи по этому номеру. Время московского. Так, за 23 января. Так, значит, 22. Начнем с 22. Так, входящий знак звонок. Номер оканчивается счетом 204. 17.24, переадресация звонка, опять входящий звонок с того же номера, 17.28, переадресация, и дальше уже исходящий звонок с номера Григорьева на этот номер, 17.05. Опять входящий звонок оттуда с того номера. И дальше уже СМС. Значит, 23 числа, 2, один входящий, другой исходящий, по этому номеру, потому что 204. 953 входящий, 1050 исходящий. Сделал 219, это копия договора Билайн на Григорьева по другому номеру, который оканчивается на 520 цифр. Или сделать 220, это детализация телефонных соединений. Так, 22. Я так понимаю, вот только 204 это номер Фишкина, да, сегодня? Какой номер телефона Фишкина? У меня 49-49 и 15-20. Нет. Две детализации. Он вам... Его номер какой? Ну да, он звонил. 204, который... Да, скорее всего. Так, ну если брать этот номер, то входящий 17-24 22-го, еще входящий 17-27 22-го. У вас на одном телефоне что, две сим-карты или два телефона? Два телефона, одна трубка, просто звонилка. Вот с нее переадресация была вот на этот вот. То есть, в принципе, с одного номера на другой у вас идет, да? Да. И, в принципе, это получается на... Он, получается, звонил один раз, просто на двух номерах у вас. А с одного на другой переходит. Два раза звонил. Ну, три раза, учитывая, что я перезвонить не смог. Ну, те же самые, да, два звонка 22-го, два входящих звонка. Раздел 229, требования на судимости, сведений нет подсудимого. Раздел 234, это сообщение о том, что у психиатра подсудимого не наблюдается. Раздел 235, на учете на полу не состоит. Раздел 238, это по Тольятти, раздел 238, это по Шигунскому району, у нарколога не наблюдается. Раздел 239, у психиатра не состоит. Раздел 242, характеристика на подсудимого по месту работы ООО «Технова». Ну, характеристика абсолютно положительная. Выделил 243 характеристика по месту работы в Волга Коммерц. Также характеристика положительная. Выделил 244 по месту действия заключения брака между подсудимым и Николой Ксенией Павловной. 2015 года, август месяц. Раздел 245. Это справка о решении врачебной комиссии Ленкова Ксения Павловна. Так, рекомендованные занятия по физкультуре в спецмедгруппе. Сколиоз грудного отдела позвоночника второй степени. Я так понимаю, по месту учебы, да? Мы сделали 246, справка дана Ейше из Карелинского государственного университета о том, что она обучается на первом курсе в этом университете. Мы сделали 247, справка дана подсудимому из Центра занятости о том, что он состоит на учете и назначен пособие по безработице 16 марта 2016 года. Сделал 248, справка выдана Григорию Алексеевне Павловне о том, что нуждается в государственной социальной помощи на основании представленных документов. Сделал 249, характеристика на подсудимого по месту жительства, подписанная и заверенная соседями. Проживает длительное время, как желательно, физически положительно. Том второй. Дело 36-37. Это по запросу следователям полученная выписка из журнала учета сообщений о преступлениях от 23 января 2016 года. Значит, там, в отделе полиции номер 23. Зарегистрировано под номером 800-832 сообщение по телефону от уполномоченного Самушкина 12-30. О том, что Гайрославская задержан Григорий за распространение контрафактной компьютерной программы. Так, Самушкин, рапорт. Возбуждено уголовное дело 20.02. Можно дополнить? Да. Вот по этой выписке там видно, что выписка оформлена на задержание Григория Алексея Григорьевича. То есть человек другой, в общем. Я поясню, что оперативники, в общем-то, не знали, кого задерживают. Да. До самого момента задержания. То есть это говорит о том, что документы, которые были оформлены до проведения закупки, вот рапорт, который сам уж написал, постановление, которое якобы вносилось до закупки, их на самом деле не было, они подложены. Вот, и выписка это подтверждает. То есть фактически они не знали, против кого будут проводить закупку. Вот. А данные мои паспортные, место жительства, вот офицерская 17, у меня в паспорте не было. Они узнали от меня. То есть мое отчество, не ошиблись, писали паспортные данные, место жительства, сказал им я. Вот. И после этого они оформили документ. То есть все задним числом, все эти документы. Ну, то есть эти записи свидетельствуют о том, что все документы по проверочной закупке были оформлены после уже вашего задержания. Да, это об этом свидетельствует. лица, также документ, приобщенный к судебному заседанию. Запрашивали у ходатайства подсудимого копии приговора, который фигурирует фишки. Ты запиши, что мы одновременно исследуем представленные подсудимые копии приговоров из сайта суда и одновременно и такие надлежащим образом заверенные копии. Потому что они все абсолютно аналогичны. Значит, мы смотрим в отношении Суворикова приговор. Вынесен 20.09.12. Значит, в качестве закупщика, значит, из материала из приговора Чишкин ДГ. Autodesk, программный продукт Autodesk. Далее копия приговора, это все комсомольское лицо, 23 октября 2015 года, в отношении Дундукова, это вот недавно. Также Фишкин участвовал, Ярославский 1785, Autodesk. Далее постановление о прекращении уголовного дела 17 декабря 2014 года в отношении Юдакова. В качестве заключика Фишкин, Autodesk и Microsoft Office профессиональный плюс. Прекращено за связи с примирением. Такое же постановление о прекращении в связи с примирением сторон от 14.04.14 в отношении Ковалева. Значит, Windows XP, Microsoft Office, Adobe Photoshop закупались. Закупщик Фишкин. Тут написано АП. Дальше постановление такое же о прекращении за применение от 24.07.15 в отношении Янцеловского. Так, Autodesk закупалась программная продукция. Здесь у нас Чадаев. Здесь у нас фишка нет в качестве закупщика. Чадаев. Приговора 27.08.15 в отношении Черных. Я про Янцеловского поясню, там моноблок ДНС, поэтому тот же самый моноблок. Да, и он пояснял, что тогда он еще не был с разбитым монитором, а при мне он уже с разбитым. Да, моноблок, где он здесь также за примирением от 27.04.15 в отношении Обыденовой. Тоже программная продукция Autodesk. Федотов. Здесь закупщик Федотов. Далее. дальше от 7 ноября, сентября 2012 года приговор. Приговор 7 сентября 2012 года. Машина Пиманова. Пиманов, здесь закупщик Фишкин, Аутокад. Компания Аутодеск. Далее копия приговора от 6 августа 2012 года в отношении Камалиева. Тоже компания Autodesk, программа Фишкин. Копия приговора 17 июля 2012 года. Так, здесь Лозинов подсудимый. Программа компании Autodesk, закупщик Фишкин. Копия приговора 20.11.2012 года в отношении Авдеева, тоже Autodesk компания, закупщик Фишки. Приговора 15 августа 2013 года в отношении Никифорова. Значит, Compass 3D, V13, Microsoft Windows, XP Professional. Кто там? А, ну, здесь Федотов, закупщик. Исследуется представленный подсудимым копия решения. Ну, это все копия из сайта арбитражного суда. Так, и решение арбитражного суда с Москвы 54.09.3.09.15. Администрация привлекается к административной ответственности о Берегине. Закупщиком является Фишкин. Далее, это решение арбитражного суда Самарской области 21.02.13. Индивидуальный предприниматель Пасалова привлекается к административной ответственности. Значит, это продажа лицензионного производства продукции закупщик. На основании, значит, сообщение для проведения мероприятий, сообщение от Фишкина поступило. Так, дальше исследуем представленную подсудимым распечатку страницы ВКонтакте Фишкина, которая находится в открытом доступе, это страница. Комментарии по этому поводу добавились уже. Так. Далее представлю подсудимым распечатка сайта мирового суда. Судебный участок мирового судьи номер 105 в самом судебном районе о том, что привлекаемые комиссионные ответственность юридическое лицо ООО «Фишер ПО» 1528. Номер дела 2013 год. И распечатка с сайта ДЛТ «Город.ру» о том, что штрафованный «Фишер ПО» штрафован на 1 миллион рублей за действия директора Фишкина по поводу незаконного предложения должностному лицу имущества, совершенного в интересах данного юридического лица должностного лица. Раздел новости. Также представлена подсудимым копия эталона уведомления о подаче заявления дежурной части МВД России по городу Тольятти по поводу действий сотрудников полиции от 8 июня 2016 года. Справка сообщена о Мериде о том, что подсудимый работал там в должности дизайнера с 1 июня 2016 года по настоящее время. Далее копия приказа, представленного подсудимого от 8 августа 2015 года о зачислении студентов в Тольяттинский социально-экономический колледж по специальности правоохранительной деятельности с оплатой стоимости обучения зачислен Фишкин Ефим Борисович. Сайта Тольяттинского социально-экономического колледжа информация о том, что такое правоохранительная деятельность, кем будут работать выпускники, участковый, следователь, полицейский, ну все вот эти, где проходят практику. Далее исследуются представленные подсудимые копия странички ВКонтакте свидетеля Архипова в форме полиции. Материал, приобщенный подсудимым, это медицинские документы, касающиеся его супруги. Значит, это вызов на дом врача. Так. 6.4.16. Фамилию не вижу. Диагноз ОРВИ, беременность под вопрос. Далее, это результат ультразвукового дуплексного сканирования Григорьева Ксении Павловны от мая 2016 года. Заключение экстравазальной деформации позвоночных артерий в канале перечня протосов шейных позвонков, признак венозной циркуляции. Также результаты обследования в отношении нее. МРТ-сканирование головного мозга. Признаки незначительной асимметрии боковых желудочных мозга. Протокол ЭЭГ обследования. Специальный термин. Результаты эхокардиографии. То есть копии вообще не видно. У вас нет более такой четкой копии? По себе сейчас нет. Потому что вообще никаких записей тут вообще не просматривается. Мы вам сейчас отложим, вернем, и сделаете там более четкую копию. Так, это сопроводительный лист. Сопроводительному листу. Вызова скорой помощи. 2018 мая 2016 года, значит, она же Григорьева Ксения Павловна, эпилепсия под вопросом, вегетососудистая дистония, потеря сознания, то есть оказана медицинская помощь, скорая медицинская помощь. Так, талон амбулаторного пациента на нее же. Так, выписка, точнее выписка, копия медицинской карты о приеме у врача. Копия остеохондроз, тоже на приеме в феврале 16-го. Еще невропатолог в марте 16-го, вегетососудистая дистония, выборочь солнечная, облачное состояние. Медицинской карты, это копии консультации невролога мая 15-го года два раза. Эпилепсия под вопросом. И консультация невролога. Еще одну. Вазальная с височной эпилептическим пароксизмом, ничего-то. Что-то такое. Судим, встаньте, пожалуйста. Вот, приобщили по свидетелю Архипову страничку ВКонтакте, где он в форме сотрудника полиции. То есть вы уверены, что он служит, работает в полиции, что ли, или что? В связи с чем? Служил, и то есть заинтересованное лицо по делу. А служил кем? Этого я не знаю. Может быть, он, потому что есть же внутренние войска, но вот судя по вот этим страничкам, тут вот речь идет о внутренних войсках. Это, то есть это в армии служба. То есть можно сказать, да, это полицейские внутренние войска, но это как служба в армии. Или вы уверены, что он это не в армии служба, а сама по себе работает в полиции? Я в этом не уверен, но форма полиции для меня, как простого гражданина, говорит о том, что он заинтересованное лицо для полиции. Вот, и это не все. Я заявлял в дотесте, говорил о том, что Архипов является закупщиком, то есть являлся уже в деле по обвинению Кононова, там был закупщиком. И также есть сведения, что позже появилось то же дело, тоже разрешилось мировым соглашением с правообладателем. И также есть сведения, что там тоже был вот Архипов закупщиком. Хотел бы эти дела тоже приобщить и озвучить до свидания. Нет, просто пока вот по этим, мы же исследовали вот эти из контакта с твоими страничками, мы должны как-то определиться, сделать вывод, то ли он работал в полиции именно как-то, то ли он просто служил в армии. Потому что вот фотография, например, и там подпись «Армия», три восклицательных знака вопроса. То есть будем мы, должны мы у него это выяснить, то есть служил он в армии, либо работал в полиции, либо, в принципе, не исключаем, что он и в армии служил. Во внутренних войсках, которые относятся сейчас это Росгвардия. Мне кажется, он в любом случае при таких обстоятельствах является заинтересованным лицом. Нет, понятно. Я имею в виду вот именно по этому поводу, что он служил, когда вооруженные силы проходили службу, что он служил именно во внутренних войсках. То есть для вас это принципиально, что... Я думаю, уже не принципиально, этого достаточно. То есть можно предположить, что все-таки это внутренние войска, то есть не именно, что он работал именно как там уполномоченным, либо полицейским каким-то, то есть вы все-таки считаете, что он по другим моментам, что он там принимал участие в других, по другим делам, в качестве понятого, по многим. Вот именно здесь. Принимал и стоит в близких отношениях, вероятнее всего, с оперативниками, но он этого не подтверждает, конечно же, стоит на стороне обвинения. Вот, я просил запросить доказательства, детализацию звонков с его номера, вот мне было отказано в этом. Но я считаю, что это доказало бы, что они общаются, переписываются, созваниваются с оперативниками. День накануне закупки, скорее всего, созванивались или договаривались каким-то образом. То есть он был приглашен. Ну то, что вот, например, вот, как вы утверждаете, он заинтересованное лицо, ну как-то его участие повлияло на то, что вот вы считаете вас необоснованно привлекать к уголовной ответственности. То есть вы же оспариваете не потому, что вы устанавливали контрафактное программное обеспечение, или что не это программное обеспечение, а вы же оспариваете сам факт, что вас изначально спровоцировали на эти. То есть сами по себе действия вы же не оспариваете, что действительно вы приехали, вы скачали программу, приехали, установили ее. То есть а понятой как раз удостоверяет вот эти все факты, что он, что выдали закупщику деньги, там выдали программу, потом изъяли вот это и это. То есть даже если он заинтересованный, например, свидетель, что это может поменять, например? Вы же не тот факт, что это не вы, например, были, либо что не этот компьютер. Да, я заявлял об исключении доказательств с участием. То есть вы оспариваете, как и раньше, только один факт, что, в принципе, вы действительно вас спровоцировали, это была провокация со стороны сотрудников полиции. Да, провокация, просто как человек, не знающий юридически, как бы в области авторского права, если бы сотрудники полиции выполняли свои обязанности, то есть провели бы профилактику, просто как бы для человека без вредных привычек, не привлекавшегося, вот просто риторический вопрос, стал бы человек ехать, если бы знал, если стоимость программы, возможные последствия, если бы сам Фишкин вот, или оперативники предупредили бы об этом, провели бы профилактику. Нет, конечно, бы не поехал. Из другого конца города я вот сейчас вот езжу сюда. Просто кому это нужно? Почему системно занимаются этим? Вот я считаю, что это группа, объединенная для провокации. Вот. И на самом деле налицо признаки коррупционной схемы, я считаю, мошенничества в особо крупных размерах. Группа лиц с использованием своего служебного полномочия. Тогда такой вопрос. То есть вы утверждаете, да, что вы об объявлениях вы не давали то, что вы там устанавливали контрафакты, программы и так далее. Там, просто вот компьютерная помощь, установка программы и так далее. Все. То есть что вас спровоцировали, что если бы не они, вы бы, наверное, не предложили вам, вы бы, наверное, не стали бы сами это делать, да? Но с другой стороны, вы же нам поясняли, что вас никто и не уговаривал и не настаивал многочисленными там звонками, уговорами. То есть вам предложили, в принципе, вы подумали и согласились, и все. То есть в чем тогда провокация? Провокация в том случае, если прям настаивают, уговаривают, по-всякому используют, а вы, в принципе, подумали и согласились. Да, провокация с позиции Верховного суда и Европейского суда по правам человека в том, что без вмешательства Фишкина как агента полиции, системного организатора преступления, серийного организатора преступления, этого преступления вовсе бы не было. И, как говорит Фишкин, оперативники о последствиях, причиненного вреда последствий не было и быть не могло, потому что в рамках проверочной закупки никакого контрафакта использоваться не могло, потому что системный блок, он системно используется в проверочной закупке по одному и тому же сценарию. То есть фактически создают преступление и сами же его раскрывают. Я считаю, что это делать с оперативниками с целью просто повышения показателей раскрываемости. Просто, насколько мне известно, все еще существует так называемые прогнозы в системе МВД, то есть им ежемесячно ставят планы, их нужно выполнять, если не выполняют, то начальство за это спрашивает. Вот таким образом они зарабатывают себе премии, повышение по карьерной лестнице. И, конечно, Фишкин и агенты, и понятые, они заинтересованы в сговоре. Когда Козулина подавала показания, она было видно, что противоречиво свидетельствует. Вот, когда выходила из кабинета, пригласила Турченко и обратилась к нему на «ты», то есть обратилась к нему «заходи». То есть о чем это говорит? Они явно знакомы, общаются. Вот, и на аудиозаписи зафиксировано, что ей задаются вопросы, она сперва дает четкие ответы, а потом позже, когда я напоминаю о показаниях ее, в которых она расписалась на следствии, которые, кстати, идентичны почему-то показаниям Архипова, этого быть не может. Вот. Она начинает менять показания. Вот на аудиозаписи это все зафиксировано. Так же, как и подтверждает оперативник Тодорчук о том, что никаких сведений о том, что я занимался и вообще когда-либо был на территории Комсомольского района, не было никаких сведений. Вот, по поводу документов отдельных в деле, мне есть что дополнить, если позволите, я поясню. То есть вот лист дела 12, например, пишет заявление с предложением провести проверку, то есть он ранее, то есть предварительно организовал это преступление вот, под якобы легендой, что ему понадобилась эта программа. Вот. И тоже пишет как якобы заявление. Вот. Лист 13, вот рапорт Самушкина, вот, в котором он просит провести проверочную закупку, я уже говорил, что он не содержит в себе признаков преступления. Не говорится ни о программе «Компас», ни о стоимости программы. Сам по себе контрафакт преступления не является, он может быть 10-копеечным. Вот. Почему-то просит провести проверочную закупку, хотя она с целью проводится именно призм. Вот. Потом этот рапорт Самушкина, издел 12, он не зарегистрирован в системе КУСП, хотя по 136 приказу обязан регистрироваться как сообщение о происшествии, по которому требуется проведение проверки. И без регистрации в КУСП категорически запрещено проводить проверку. Вот. В этом рапорте, вот я уже сказал о выписке КУСП, данные мои, то есть Григорий Алексей Георгиевич, а выписки КУСП свидетельствует о том, что они задерживают Григория Алексея Григорьевича. Вот эту ошибку допустил Тодорчук, на которую, я думал, Самушкин, потому что он пишет документ на задержание имени Самушкина, это подлог документ. Вот, а в паспорте, я могу показать оригинал, вот паспорт у меня с собой. Вот, я был зарегистрирован по адресу Офицерская 17 уже позже, после проверочной закупки. А на тот момент я официально числился в селе у родителей по адресу. Это село Малячкино, Шедонский район, улица Советская, 28. То есть, если бы они на самом деле наводили справки с выяснением полных анкетных данных моих, то они, конечно, бы указали вот паспортные данные, где вот Советская 28, слома Алячкина. Вот, а вот этот адрес, Церковь 17, я нигде официально не видел. То есть они не могли знать? Не могли знать. Перед проведением закупки, а в вашем фактическом месте проживания. Да, только в момент задержания они об этом узнали. Вот. А насчет Григорьевича, просто оперативник не расслышал, я ошибся, записал ошибочную фамилию. Но в чем это говорит? Они не знали, кого задержат. Собирались задержать любого первого попавшегося, кто согласится оказать вот, под благовидным предлогом Фишкина помощь ему. То есть я ехал в смысле, что человеку нужна помощь, мне помогают. Вот, конечно, не знал стоимости программы, не о последствиях возможных. Он сказал, что за 28 лет жизни вот, ну, женат, вредных привычек не имею, как бы, а за всю жизнь один штраф административный за переход дороги в неположенном месте. Ну все, вот о каком преступлении могу речь? Умысл, конечно, не мог быть. Вот потом заявление Фишкина. Вот каждый раз он проявляет содействие, инициативу. Ну, то есть я считаю, что сценарий, в общем-то, отлажен, он знает свои действия, четко и выполняет их каждый раз, потому что сценарий. А потом деньги личные, как бы непонятно. Вот, официальный безработный Фишкин каким-то образом оплачивает дорогостоящее обучение в колледже. Стоимость обучения более 45 тысяч в год. То есть как безработный нужно давайте повторяться. Позволить. Если что-то новое, потому что мы уже говорили об этом. Вот. Происхождение этих личных денег, я все-таки заявляю и хотел бы в зале суда исследовать вещественные доказательства, которые вот признаны вещественным доказательством, согласно УПК, они обязаны храниться при деле. Личные деньги и монобло исследовать их в зале суда. Вот, возможно, деньги крадены, возможно, вообще фальшивы. Источник какой? Потом лист дела 20, вот акт видеорегистрации. Вот, в этом акте вот, он не соответствует нормам закона, не указано, что за видеорегистратор, модель, марка, вот, кому он принадлежит, откуда взяли, вот, почему-то на этот видеорегистратор производит съемку. Вот, насчет 22 листа осмотрим Телицына моноблок. Вот, Телицын безработный, и непонятно, каким образом человек безработный зарабатывать, на что живет и почему позволяет себе на безвозмездной основе вот, систематически считаю, исследовать по просьбе противников вот, компьютером, проверочным закупках. То есть я считаю, что скорее всего он какую-то выгоду с этого имеет, возможно, ему оплачивает. Он, конечно, это не подтвердит. Вот, с целью вот, разоблачения, противоречий, показаний свидетелей, оперативников. Я заявлял о проверке на детекторе лжи. Я сам согласен на проверку на детекторе лжи. Вот. На местах дел 23-27, вот, акт осмотра места происшествия, там видно, что есть фотография. На столе стоят два компьютера. Сзади стоит компьютер, монитор которого светится. То есть он включен. А спереди, очевидно, недавно поставили для закупки, для проведения закупки, этот моноблок, то есть его, скорее всего, привезли. Но Фишкину, конечно, не принадлежит. Вот. А этот второй компьютер, который стоял за моноблоком, на закупке его не было, то есть его спрятали от меня. Вот, и выдали так, что как будто бы этот моноблок принадлежит Фишкину. Вот. Насчет акта возврата видео и просмотра. 28-29. Вот, я уже говорил о том, что текст, вот, оставленный по осмотру видеозаписи, не соответствует фактически видеозаписи, то есть противоречит. И показания Козуни даже противоречивые на этот счет. То есть не соответствует, я считаю, действительности. Вот, насчет диплома Телицына 2005 года, конечно, устаревшего образца. Вот, хотел бы по статье 24 Конституции, часть 2, исследовать оригинал всех документов, которые требуются в деле. Вот, потом заявление о Доскон, 65-го сделал. Я, когда задержание произошло, когда дело возбуждалось, я сам лично проявил инициативу и вышел на связь, представитель Москвы нашел его, человек, который отвечает за эту программу. На территории Самарской области он в суде пояснил, что более 50 дел в которых он участвовал и представлял права компании. Вот. Когда я с ним связался, он мне пояснил, что в любом случае будет осужден, вопрос только на какой срок. Вот. Мне ты должен заплатить некую сумму, сказал, о 30 тысячах рублей, только за то, чтобы он со своей стороны дополнительно не подавал иск в суде на взыскание с меня сотен или даже миллионов тысяч рублей вот, за якобы нарушение авторских прав и причинение ущерба. Вот, то есть я считаю, это фактически является угрозой и вымогательством, то есть признаки мошенничества. Нет, ну это у нас не касается. Если вы считаете, что это был факт, вы можете обращаться с заявлением о возбуждении дела в отношении этого лица. Да, я готовил объемное ходатайство, жалобу. В котором приложены все мои заявления, обращения в прокуратуру города, Комсомольского района, в мэрию, полномочного представителя президента, в Самарскую областную прокуратуру, в Генеральную прокуратуру. Мои жалобы в итоге скатываются в Комсомольскую прокуратуру, где фактически бездействуют. Вот эта копия жалобы. Через канцелярию я подал оригинал, то есть там содержится оригинал этих документов, моих жалоб, заявлений, обращений, в которых я излагаю. То есть доводы о серийных действиях оперативников Фишкина по организации преступлений. Вот, а прокуратура бездействует. И вот в этой жалобе я прошу суд распорядиться о назначении проверки вышестоящих органов надзора. Вот, с целью все-таки провести проверку по признакам состава преступления, коррупции и мошенничества. Далее. Нет, ну, понимаете, мы сейчас рассматриваем ваше дело. Суд вообще, конечно, не орган уголовного преследования, и поэтому давать распоряжение о проведении проверок мы не можем никаким образом. Мы только можем оценить вот те доказательства, которые вы представляете, исследовать эти доказательства, допросить кого-то. А если вы настаиваете на возбуждении дела уголовного против каких-то лиц должностных, вы должны об этом обращаться в соответствующие компетентные органы. А компетентные органы это какие? Это Следственный комитет. Да, Следственный комитет тоже были заявления. Если проверка служебная в отношении сотрудника управления собственной безопасности при УВД Самарской области, которая это Московская инспекция по личному составу, которая занимается нечистоплотными сотрудниками. Нет. Да? Отдел по личным сотрудникам жалуется, отдел полиции не подойдет. Только вот эти органы. Ну, прокуратура. Потому что прокуратура может какое-то воздействие оказать на она осуществляет надзор за этими органами. Все, в суде мы только сейчас рассматриваем, разбираемся, виновны вы или невиновны, исследуем доказательства, все на этом. За тело полиции 23-го мне приходило уже три уведомления о том, что заявление о несогласии с ходом расследования и проверки признака преступления статьи 15-216 вот, оперативниками. Направлено мое обращение в Следственный комитет, вот, до сих пор нет известий в Следственный комитет, хотя я туда без этого заявления отправлял. И вот если вы уже не будете не согласны с действиями решениями Следственного комитета, то вы уже можете обращаться в суд с обжалованием действий именно Следственного комитета. Например, вам отказали в возбуждении дела, вам значит, не отказывается проводить проверку, это уже другой вопрос. То есть вы уже можете обжаловать вот эти отказы в суд. Но первоначально с требованием возбудить уголовное дело, привлечь кого-то к ответственности, вы должны обращаться туда. Давайте я вас сейчас вот немного перебью, потому что мы сейчас, вот сегодня мы исследовали те доказательства, которые в деле имеются. У нас остался один свидетель Самушкин на следующее судебное заседание, которого мы вызовем, допросим. Других свидетелей у вас не будет сказать, а вы других свидетелей, чтобы сразу определить. Нет, есть, конечно, что сказать моей жене. Вот, я не зря даю вам документы. Нет, но если вы хотите, чтобы вам было показания какие-то по делу, вы, пожалуйста, вы обеспечите ее явку, мы допросим. Сказать, есть что сказать, но называть я не буду. Она сейчас находится в режиме покоя, рекомендован ей. Вот, я говорил о том, что она пережила выкидыши вот, в этой истории. Ну, понятно, это ваше право. То есть вы можете заявлять, можете не заявлять. Только у нас Самушкин свидетель остался, правильно? Да, я дополню, что это очень важно, просто самочувствие граждан, меня и моей жены настоящее время моя жена беременна, мы с августа прошлого года, как упражнение, с прошлого года планировали ребенка. Вот, в настоящее время она находится на 10-й неделе беременности. Вот, и все-таки эта история все еще, конечно, очень расстраивает. Вот, несправедливость. Ну, давайте так, не будете вызывать, не будете, то есть это ваше право. И мы, поскольку мы сейчас заканчиваем исследование всех доказательств по делу, хотелось бы определить, что еще нам нужно исследовать и что вы хотите еще приобщить. То есть я так понял из вашего выступления, что вы хотите лично исследовать непосредственно судебное заседание моноблок ДНС вот этот и купюру 1000 рублей, которые выдавалась закупщику. Правильно? Да. Потому что вы имеете на это право, и суд обязан, в принципе, исследовать вещественные доказательства, если просят об этом стороны по делу. Поэтому, конечно, мы на следующем заседании обеспечим запрос лиц, у которых находится на хранении, мы запросим эти вещественные доказательства и примем меры к исследованию. Еще какие-то дополнения у вас в плане еще что-то исследовать, еще там зато вы хотите приобщить, чтобы кто-то исследовал, есть? То есть не просто вот пояснение, вы потому что уже пояснение давали, уже несколько раз все это знаете, а именно вот по исследованию доказательств. Диплом специалиста хотели бы посмотреть, проверить, если он в принципе. Потом диплом эксперта, его квалификацию и допросить эксперта в зале суда. Эксперта какого? Эксперт, который проводил экспертизу. Из частной организации ООО «Эксперт». Я давал ходатайство о проведении экспертизы, упоминал о том, что она проведена частным лицом, то есть некомпетентным, которое имеет познание в компьютерах. Можно сказать, что я тоже имею познание в компьютерах, но не знаю, что я могу экспертизу проводить. Вот в МВД есть собственный экспертный криминалистический центр. Вот я прошу, чтобы на блок, если он все еще есть, он сохранится программа, хотя обязаны были хранить пределы, как вещественное доказательство, чтобы его направили в экспертно-криминалистический центр. Если на блок уже не подлежит исследованию, получается, его нужно исключать из дела, потому что по их вине его сделали непригодным к доказательству. Подождите, пока давайте в кучу всего. Значит, вы просите еще вызвать, допросить эксперта. Вот Филипп Пас у нас тут по делу, да. Станислав Ильич, вызвать, допросить для чего? Он насколько часто, я ходатайство изложил, он насколько часто он проводит такие экспертизы, вот почему проводит такие экспертизы, хотя не наделен полномочий, некомпетентный. То есть вы можете сослаться на запрет, который запрещает негосударственных каких-то экспертных организаций проводить экспертизы. Но я не Верховного суда, есть об этом, что должны быть квалификации, навыки и диплом образования, чтобы быть полномочным. Нет, подождите, вы сказали, что частный эксперт, что частный не может проводить. То есть я говорю, вы не можете сослаться на запрет, что частный эксперт не может проводить. Так я понимал. Это просто ваше мнение. То есть незаконно вот, проведение экспертизы частным лицом, некомпетентно проведение экспертиз. Вот почему он некомпетентный, объясните. Экспертам, вот, согласно постановлению Верховного суда, предъявляются те же требования. Да. Это государственным экспертам. То есть должны быть специальные отметки на науках образования и квалификации. У него таких нет, не имеется. Вот. И потом, в 2015 году компания организовалась, до этого была другая компания, тот же учредитель. Это подозрительно выглядит. И заплатили эксперту вот, за эту работу 23 тысячи с половиной. Вот. Я считаю, что это дорогостоящая экспертиза, при том, что есть собственные экспертные центры в МВД. Возможно, таким образом отмываются деньги, растрачиваются государственные средства. Вот не будем. Это другой вопрос. Давайте пока конкретно вот в рамках этого дела. То есть, ну, так мы должны вызвать эксперта этого, допросить, или вы хотите истребовать от него документы, подтверждающие его квалификацию и компетентность? Да, допросить его и истребовать у него документы оригинала. Допросить для чего? Что выяснить? Чтобы задать вопрос, каким образом он определил контрафактность. Вот, и В заключении эксперта вам недостаточно? Вот его вы ознакомились с заключением эксперта? Да, ознакомился. А что там недостаточно вам для. То есть что разъяснить просто я вот вопрос? Потому что мы человека можем вызвать, но за отвлечение, например, от его каких-то занятий, ну, предположим, он же может потребовать денег, что если на самом деле он на его присутствие нужен здесь. То есть не просто так, он пришел, стоял и. А то, что вот, может быть, нет в его экспертизе, это что-то, что. Дополнительно, что непонятно, потому что он материал привел в заключение свое. Истребуем мы от него документы, подтверждающие его квалификацию, стаж работы, компетенции, мы можем. Но что касается самой вопросов к нему, скажите, какие вопросы именно? Да, тогда для начала пусть он каким-то образом подтвердит свою квалификацию эксперта. Значит, такую квалификацию он не сможет подтвердить, документов нет, образования нет такого. Пока этим ограничимся. Ну вот в заключении эксперта в вводной части указано, что эксперт Филиппа Станислав Дмитриевич, имеющий высшее образование по специальности прикладная информатика в экономике, что он закончил стаж работы с 2003 года, работал его эксперт как технический эксперт по идентификации кандидатов средств защиты программного обеспечения, прошел обучение, имея сертификаты от фирмы-производителя программного обеспечения. То есть вам необходимо, чтобы все это было представлено. Все, да, я вот цитирую федеральный закон о государственной судебной экспертной деятельности. Для эксперта обязательно наличие высшего образования и дополнительное профессиональное образование по конкретной экспертной деятельности специалиста, а также аттестаты, полученных в порядке, установленным нормативными актами в соответствии с федеральным органом исполнительной власти. Должен быть компетентен в своей в уставе этой частной организации нет сведений о деятельности экспертной. То есть он неполномочен проведение экспертизы, нет образования, и в уставе это не содержится. Ну, он может провести как лицо само, он не может как именно эксперт, он может как сам Филиппас эксперт провести экспертизу, здесь запрет не имеет. Главное, чтобы человек обладал познаниями и соответствующей квалификацией эксперта. Здесь, то есть вы просите вот от него запросить вот эти документы. Да. Потому что вы сомневаетесь, потому что в деле нет этих документов, ни копии их, ничего, просто ссылка. То есть вы просите как-то все это, чтобы к делу приобщить и исследовать. То есть пока не нужно самого эксперта вызвать, потому что я вам просто говорю, что да, если действительно необходимо что-то он разъяснить нужно, это одно. Но если просто чтобы он пришел, смысла нет, поскольку, опять же, человек может потребовать возмещения расходов на, то есть, может быть, в этот день у него готово какое-нибудь дорогое экспертное заключение, он придет в суд, и мы, по сути, его убытки ему причиним, ну, как объективно, и он потом потребует, а вы мне разместите. Мне затребовать у него вот эти документы, да? Так, еще. Какие, то есть что мы дополнительно должны исследовать, запросить? Флешка, если она все еще существует. Флешка какая? Флешка, с которой осуществляла установка программы. То есть она признана вещественным доказательством. Ну и что должен с флешкой сделать? Ну, согласно вот статье 24 Конституции, часть 2, вот я лично хочу удостовериться, что доказательства есть вот эти вот. Что именно это флешка? Что это флешка. Что, которую у вас везят, да, именно эту флешку. Да. Деньги, компьютер, флешка. Последние два, вот, за то время, пока идет разбирательство по моему делу, успели осудить вот еще двоих, вот, по той же схеме. И вот говорят о том, что в обоих делах был Архипов, заинтересованное лицо, которое у нас понятым является. Вот, также эти дела вот, приобщить к делу и зачитать на суде. Что, Архипов был там в качестве понятого участка? В качестве закупщика. Эти дела прекращены также с примирением вот, с правообладателем. То есть говорят, что правообладатель практически заявляет угрозу. Если не заплатит, а не 30 тысяч рублей ему лично, то он подаст иск. Вот как в моем случае, например, заявлен иск. То есть что вы просите? Запросите решение по этим делам? Да, решение. Я вообще, более того, хотел бы изучить по этим делам, и вот, которые зачитали вот, с участием Фишкина как закупщика, показания Фишкина и подсудимых. Вот, я уверен, что там я и в актах судебных это читал на сайте суда, что есть информация о том, что их уговаривали, их просили, им звонили много раз. Ну давайте сразу это ходатайство обсудим. Я поделюсь. Мне не совсем не видно, да, относится к данному делу. Ну вот по поводу вот этого ходатайства о запросе вот этих процессуальных решений по тем делам, где архив участвовал в качестве закупщика, по поводу изучения этих уголовных дел и так далее. Вам внутренний ходатайство отказывали, поскольку что эти дела, они не имеют отношения именно к нашему уголовному делу, тем более изучение обстоятельств, изучение, как там кто кого уговаривал, к данной ситуации, это не относится. Я возражаю, Ваша честь. Считаю, что все-таки имеет значение непосредственно к моему делу, сколько все-таки... Ну, судом решение принято, поэтому в данной ситуации вы можете выбрать решение принято. Фишкин серийный организатор, вот теперь Архипов тоже становится серийным организатором. Началось с того, что в моем деле был закупщиком. То есть он заинтересованное лицо, и это основание для исключения его дела, материала с его участием. Так еще что, какие ходатайства? Это пока все. Ну вот по поводу, тут мы уже обсудили, по поводу того, что Самушкина вызвать мы обсудили, вызовем. По поводу исследований, вот, представления для исследований купюры, моноблока, флеш-карты, нет возражений, нет никого, да, ну естественно, вызов. Это все мы исследуем на следующем заседании. И по поводу истребования у эксперта Филиппас, который подал спортивный документ, подтверждающий его специальность, квалификацию, соответственно, специальные познания, нет возражений тоже не было. Это тоже мы истребуем соответствующие документы и исследуем на следующем судебном заседании. Пока других ходатайств нет. Ходатайство я заявил через канцелярию, я их озвучу. Вот, подал через канцелярию с отметкой о принятии производства. Я прошу дать по ним вот обязательную оценку. Вот, разрешить ходатайство. Это признание провокации. Вот. Опять же, ну, то, что вы там несколько ходатайств направляли. Потому что вы передали, значит, мы вам, поскольку вы, я понимаю, отказались на руки получать ответы по ним, мы вам их... Да, я получил. Получили, да, по почте? Значит, ответы дали по ним? Да, я считаю, что это не разрешение ходатайства, а формулировка, что ответ будет дан решение, лишает меня моего права на защиту, не согласиться в процессе судебного следствия с решением, например. И в случае несогласия обжаловать его вышестоящий. Нет, вы можете, понимаете, вы можете те же самые ходатайства, если вы хотите, вы можете вновь заявить в судебном заседании. Да, я... Можете вновь заявить, но это как бы новое же ходатайство, в любом случае новое ходатайство, и мы будем, если вы настаиваете, мы их можем в судебном заседании разрешить, ваше ходатайство обсудить, разрешить, пожалуйста. Да, я считаю, что оно подлежит удовлетворению, я изложил все доводы, если там что-то действует. Группа объединенная провокации по сценарию ГУРМ проверочного. Какое ходатайство сразу? Признание провокации. То есть я привел доводы, считаю, что это будет удовлетворение. Ходатайство о признании провокации. Да, о признании провокации и прекращении уголовного дела. Считаю, что это уже очевидно, просто следует доводы, обстоятельства дела. По каким основаниям? Прекращение уголовного дела. Да, в ходатайстве все изложено, мы озвучивали это. Нет, это ходатайство вы к нам поступило не в судебном заседании, а через почту. Вы поняли. Мы ответ на него дали. Здесь я вам объясняю. Это вы должны заявить новое ходатайство. Пусть оно то же самое, аналогичное, но вы должны вновь его заявить нам, поскольку то, что, которое вы к нам пришло по почте, ответ уже вам дал. Поэтому ваша ссылка, либо вы должны нам вновь там подготовить, представить, либо устно вот сейчас изложить. Да, я могу изложить, а через канцелярию оно вам поступит. У меня копия. Через канцелярию уже нам поступил, мы вам уже ответ тогда еще одну. Сегодня. Еще одну сегодня. Ну, как хотите, потому что есть такие ходатайства, которые разрешаются только в судебном заседании. У нас же процесс-то непосредственно исследование доказательств, гласность производства, а не письменное путем там ходатайств через почту. Поэтому, то есть вы заявляете о признании провокации и прекращении уголовного, дела в связи с тем, что совершена провокация. Подлог, фальсификация. Осуждать заявленное ходатайство мнение защитника. Я поддерживаю. Возражаю вас честь. Считаю, что ходатайство не было утверждено. И в окончании судебного следствия не будет по нацам судебного суд для разрешения ходатайства удаляет совещательный комитет. озвучивали, что звонки были несколько раз. Стоило зачитать, все-таки я ссылаюсь на Верховного суда провокации и Европейского суда правам человека. Экспертизы, вот, через канцелярию также с отметкой на оригинальной копии. Потом исключение доказательств с архивом, тоже снова представляю. Нет, вы устно заявляете. Заявляйте ходатайство о проведении экспертизы. Пожалуйста, заявляйте. Это моя копия, экземпляр, то есть для суда я через канцелярию подал. Сейчас озвучу. Сейчас озвучу. Такое. Проведение экспертизы моноблока вот, в экспертно-криминалистическом центре от МВД, то есть организации, предназначены компетентно проведение экспертизы. Вот они в частной организации, в условиях которой нет экспертной деятельности. В общем-то, это весь смысл ходатайства. Проведение повторной экспертизы моноблока. Проведение законной экспертизы, а проведение экспертизы частной организации признать незаконным. Мнение защитника. Я поддерживаю. Мнение защитника. Заражаю, ваше честь, но сказали, мнение нет. Основание сомневаться в проведенной экспертизе. Полагаю, что совещательную комнату для принятия решения. Удовлетворение ходатайства о проведении повторной экспертизы моноблока, имеющихся материалов уголовного дела, отказать, поскольку подсудимому не представлено сведений, по каким причинам необходимо проведение повторной экспертизы по тем же самым вопросам, имеющим в деле заключение эксперта, недопустимо доказательством не признано. Следующий ходатайство. Да, снова заявляю ходатайство об исключении доказательств. Это материал дела, составленный с участием Витова Архипова. Признать незаконным как причину участия в деле заинтересованного лица. Вот, и указал о том, что он был закупщиком на фотографиях полиции. Исключить все доказательства по делу, все протоколы следственных действий, оперативных разыскных мероприятий, проведено с его участием. Да. Мнение защитника. Это да. Мнение, кто с ним имеет? Заражал, здесь так же полагаю, что необоснованно там находится. Не исследованы на сегодняшний день все доказательства. И, кроме того, не подтвержден факт причастности к службе. Рассмотрев, обсудив на месте данное ходатайство, суд постановил его удовлетворение отказать, поскольку не доказан факт личной заинтересованности свидетеля Архипова при расследовании уголовного дела в отношении подсудимого. Сам факт его участия по другим уголовным делам в том или ином процессуальном качестве сам по себе не свидетельствует о его заинтересованности в данном уголовном деле. Я возражаю, что решение суда принято, вы свое мнение высказали, суд принял решение. Да, я прошу вынести определение по отказу от подписанной обжалования вышестоящей станции. Вот, и последнее, заявлено ходатайство о приобщении аудиозаписи в сегодняшнем судебном заседании, прошу его приобщить к делу, так же, как и сделанное ранее, запись 14 августа, то есть судебное заседание прошлого. У вас есть аудиозапись, вы просите ее приобщить, да. Сейчас. На каком она у вас носителе? На телефоне. А как мы приобщать будем ее? Через мое ходатайство я подготовил. А, то есть вы потом подготовите, ходатайство пишете. Оригинал подпишите. Аудиозапись уже есть? Да. Прошлого канцелярия снова под. Сегодняшнее заседание снова тоже в том числе. Мнение защитника. Нет, нет. Мнение государственного заседания. Обсудим данное ходатайство. Суд в варенье данного ходатайства отказывает, поскольку судом ведется протокол судебного заседания. И судом не ведется аудиозапись. Судом не ведется аудиозапись судебного заседания, которая в данном случае подлежала бы обязательным приобщением к материалам уголовного дела. Тем не менее, подсудимому, как сам подсудимый знает, не запрещено вести аудиозапись без, не спрашивая разрешения суда, вести аудиозапись судебного заседания, пользоваться, там, приобщать, прилагать. Да, но в любом случае фиксация суда в судебном заседании ведется только с помощью протокола судебного заседания в данном конкретном деле. Я возражаю. Также прошу внести определение по отказу от ходатайства для обжалования вышестоящего суда. Суд разъясняет вам, что все определения, которые выносятся в судебном заседании, подлежат внесению в протокол и не выносятся в виде отдельного процессуального документа. Там все есть в протоколе. Обжаловать вы их можете вместе с обжалованием итогового судебного решения. Все свои доводы там указывают. Пожалуйста, следующий ходатайство. Это все, пока. Значит, у защитников нет никаких ходатайств. Значит, на следующее судебное заседание, как мы определились, значит, вызывается для допроса свидетель Самушкин. Истребуются вещественные доказательства, моноблок, флеш-карта, денежная купюра. И эксперт Филиппас, у него истребуются документы, подтверждающие его специальные познания и квалификацию. Все, так понимаю, да? Да, снова прошу все-таки приобщить решение по делам, появившимся на сайте суда после. Ну, по Архипову вы уже об этом заявляли, суд уже принял, поэтому ходатайство ваше, по вашему. вашему решению, поэтому здесь ничего другого нет. Значит, и сразу предупреждаю судимого, то есть если на следующем судебном заседании мы планируем уже, поскольку мы уже исследовали сегодня много, допросили практически по списку, мы всех допросили, это самый дополнительный. Поэтому все, что есть, приобщить вы хотите, еще что-то заявить, пожалуйста, к следующему судебному заседанию готовьтесь, потому что планируем, если ничего не произойдет такого экстраординарного, на следующем судебном заседании закончить исследование доказательств и уже переходить к судебной премии. Поэтому все, что есть, что дополнительно, подумайте там, все на следующем заседании представляете. Прошу все-таки в протоколе отметить, что возражаю против отказа удовлетворения этого ходатайства, поскольку считаю, что таким образом разбирательство как дело будет неполным, всесторонним и неэффективным. Нет, ну, будет ваш, являться... Я понимаю, ваше возражение на принятие судебного решения вы не можете выносить, потому что обжаловать, опять же, разъяснение, вы можете все определения действий решения суда, которые в протоколе, вы можете их обжаловать вместе с итогом судебного решения. Поэтому возражайте, конечно, я все понимаю вас, но ваше ходатайство мы занесли, обсуждение мы занесли, решение мы занесли, не согласны. Итоговое судебное решение вместе с ним вы можете все свои доводы здесь указывать, и они будут проверены судом в следующей, так сказать, инстанции в полном объеме. Все, нет больше вас? Да, все. Все, на этом заседание откладывается. Подойдите, защитите, мы по графику посмотрим.